Эпилог. Лежа в своей кровати, я уже почти засыпал, удобно устроившись на боку и подоткнув под голову подушку, как вдруг что-то тяжелое, опустившись сзади, качнуло матрас. Но не успел я обернуться, как к моей спине прижалось чье-то горячее тело, и знакомый голос незнакомки прошептал: «А вот и я». Убийца протектората, моя телохранительница и одновременно надсмотрщица, чью личность я так и не мог никак раскрыть, вновь пришла по мою душу. «Вроде полгода еще не прошло», — осторожно заметил я, стараясь не шевелиться, а мысли в голове заметались суматошно. «Неужели поступил приказ увести меня раньше? Или, быть может, они о чем-то догадались? А может, это личих так всполошил?» Но, жарко дыхнув мне в ухо, та ответила: «Со всем уважением глава протектората передает, что тот, кто может вызвать лича, а затем его уничтожить, волен заниматься своими исследованиями где захочет, столько, сколько ему будет угодно. А когда он решит посетить протекторат, то будет встречен с самыми королевскими почестями». «То есть...» переспросил я, все еще не до конца веря своему счастью. «Мы никуда не едем?» «Только тогда, когда захочешь ты сам. А ты?» «А я...» Она лизнула мое ухо. «Остаюсь с тобой, как твой верный телохранитель. Чтобы ни единый волос не упал с твоей головы, мой господин». Ночь давно наступила. Поэтому, обернувшись в неверном свете луны, я смог разглядеть лишь женский силуэт, а коснувшись его руками, понял, что на нем совсем нет одежды. Призвать лича, а затем призвать Бога, чтобы получить от него божественное здоровье и меч полной божественной силы и не выдать в себе некроманта, прошептала незнакомка, оседлав меня сверху. «Ты действительно великий маг». А затем она припала ко мне в жарком поцелуе. Проснувшись утром, я вспомнил все, что происходило ночью. Сейчас это казалось сном, потому что было чем-то нереальным. Но вот я лежу в кровати, а на плече ощущается тяжесть женской головы. А значит, это был вовсе не сон. Осторожно я потянулся в сторону, стараясь вытащить руку, но женщина тут же проснулась, садясь на кровати и сладко зевая. Одеяло соскользнуло, открывая небольшую упругую грудь второго размера, но взгляд мой приковала не она, а лицо. «Ясула?» — с неподдельным удивлением произнес я. Передо мной, ничуть не смущаясь наготы, сидела мать Авсана и жена купца Русавра, подозревающего жену в измене со мной. И вот теперь его подозрения обрели твердую почву. Удивлен? Та принялась убирать разметавшиеся за ночь волосы. Достав откуда-то резинку, стянула их в хвост. «Честно говоря, да. Ты всегда выглядела такой примерной женой и матерью, хозяйкой домашнего очага». «Приятно, что ты оценил», — улыбнулась Ясула. «Легенда прикрытия — это то, к чему надо подходить с наибольшей тщательностью. За 20 лет здесь меня никто не заподозрил». «И что теперь?» — спросил я, пытаясь понять, чем мне все это грозит. «Ничего», — ответила та. «Теперь ты знаешь, кто я. И мне легче будет тебя защищать». «А как же муж?» «А мужа нет». «Как нет?» — опешил я. Женщина вздохнула, но не недовольна, а скорее со скукой. «Этот дурак так и не бросил идею тебе отомстить и нанял убийц. Мне пришлось их уничтожить. Всех». «И тебе не жалко было?» — осторожно уточнил я. «Кого? Его?» — удивленно приподняла она бровь. «Нет, ты думаешь, я любила его? Он был просто удобен для легенды. Не мешался под ногами, подолгу отсутствовал, не лез в мои дела. До последнего момента. Но теперь так даже лучше». Признаться, такая циничная прагматичность была для меня вновь. Вот так легко убить того, с кем прожила 20 лет. В Впрочем, чего еще ждать от профессионального убийцы? И все-таки это как-то... Не смог промолчать я. «Он хотел тебя убить», — тихо произнесла она. Приблизившись, коснулась ладонью моей щеки. «И не оставил бы этих попыток, пока не добился своего. Я не могла этого позволить». «Потому что я важен протекторату?» — попытался хмыкнуть я. «Не только. Потому что ты важен мне». А затем она, обхватив за шею, снова со страстью принялась меня целовать. Конец книги.